Глава 24. Элай не обманул. Владу, наконец, позволили выспаться. Никто не побеспокоил, даже свет приглушили. Но ему почему-то не спалось. Едва задремав, он тут же испуганно открывал глаза. Ему снились кошмары, сумраки мерещились очередные палачи с новой порцией изощренных пыток. И на этот раз они не станут его щадить, поступят куда хуже, чем со связистом. Полная беспомощность в сочетании с неопределенностью и страхом начали давать результаты. Психическое состояние Влада стремительно ухудшалось, и это бесстрастно фиксировала аппаратура, снимая показания с десятков датчиков, закрепленных как на его теле, так и внутри. Опытные мозгоправы тщательно спланировали многое, в том числе и значительную часть разговора с Элаем, гениальным психом, о ненормальности которого догадаться непросто. И теперь оставалось ждать подходящего момента. Контролер обязан дать слабину, это неизбежно. Никто и ничто не помешает сломить его радикальными методами воздействия, но эти методы для глупцов. Куда перспективнее, если он сам, полагая, что действует только по своей воле, начнет помогать уже бывшим противникам. Иметь карманного контролера. Что может быть лучше? Посетителей оказалось двое. И оба были знакомы. Женщина из-за платиновой прически, похожая на Рению, и мужчина с безжизненными глазами матерого душегуба. Пайра и Угьер. Влад было решил, что они пришли показать ему очередную запись своих любимых пыток, но все оказалось не так. Они хотели пообщаться. «Мы пришли поговорить», — заявил Уигер. «Чтобы не тратить время на выслушивание твоего вранья, сразу проясним. Мы знаем, где остались Тея Нарис и другие. Не точное место, а район. Наши местные союзники доложили о гибели их отряда, и мы установили, что в их смерти, скорее всего, виноваты ты и твои сообщники. Применялось легкое оружие, идентичное тому, которое было захвачено вместе с тобой. Легко понять, что где-то неподалеку располагается место, в котором они укрываются. Скорее всего, база, аналогичная той, где тебя взяли. Мы не стали их искать. Нам они, если и понадобятся, то чтобы давить на тебя. Ты хочешь, чтобы на тебя давили таким способом?» «Я похож на того, кто может такое хотеть?» «Тебя обследовали очень тщательно. Мы знаем, что недавно ты перенес эмоционально-сексуальное переживание, связанное с высокой степенью личной привязанности. И предполагаем, что в этом замешана Тея Нарис. Я помню эту девушку. Ее внешние данные и личностные качества таковы, что трудно не испытывать к ней привязанность. Мы можем привести ее сюда. Ты уже видел запись допроса. Представь, что допрашивать будут ее. Хочешь, чтобы это случилось?» «Может, вы все-таки скажете, чего вам от меня надо?» «Мы допросили тех, кто был вместе с тобой. Мы знаем, что вам известно о сооружении фокусатора и о наших попытках получить доступ к региональному комплексу. Оружие мы возведем своими силами. У нас есть ресурсы и средства, но региональный комплекс – слишком сложная задача. Пока что мы не смогли ее решить, хотя уже контролируем один из эскинов бывшего наземного комплекса. К сожалению, он резервно-вспомогательный, с несложной защитой. У самого регионального комплекса она настолько сложная, что мы даже не можем ее понять. Сам принцип. Без этого невозможно получить доступ. Но нам известно, что вся техника подобного уровня имеет функцию опознавания аварийных контролеров. Как только она тебя распознает, то немедленно подчинится. Я думаю, ты уже понял, что нам от тебя надо». «Вы хотите, чтобы я помог вам получить доступ к эскину регионального комплекса?» «Да. Ты сможешь это?» «А его эскин вообще работает? Не спятил?» «Это же региональный комплекс. У него система самодиагностики и переключаемые интеллектуальные блоки с оптимизированным графиком профилактик. Он вечен. Точнее, будет работать, пока существует планета или пока кто-то его не уничтожит. Но это непросто. Во время войны, уничтожая комплексы Красной Сети, мы понесли такие потери, что от нас почти ничего не осталось. Но и они, уничтожив наш, понесли такие же потери. По сути, оставив друг друга без доступа к региональным комплексам, мы дружно проиграли. Итак, мы можем привести тебя к восстановленному терминалу. Далее ты должен будешь взять комплекс под контроль, а затем передать нам все полномочия. Готов сделать это?» «Вы уверены, что я помогу?» «Да. Такова главная функция контролера – восстанавливать сеть, даже если ее сегменты не распознают друг друга из-за разницы в допусках или смены кодов». «У меня маленький вопрос. Вы действительно меня обследовали, а не пытали?» «Сожалеем, но времени на щадящие методы не было. Нам приходится спешить. Это было экспресс-обследование». Влад внутренне улыбнулся. Он нашел, если не лазейку, то отсрочку. Давать доступ к комплексу нельзя ни при каких обстоятельствах. Это будет чистое поражение. Но и молчать тоже нельзя. Не так уж страшно, если его начнут пытать. Куда страшнее, если к ним в лапы попадет Тея. Это он стерпеть не сможет. И потом надо тянуть время, любыми способами тянуть. Вы, наверное, знаете, что я не совсем обычный древний. Да, нам известно, что ты прибыл из далекой эпохи, которую даже опознать не можем. Мое время было, скажем так, несколько отсталым. Малогабаритное оружие на химическо-кинетическом принципе работы из твоего времени. Вы о пистолете? Оружие с ладонь размером примерно. Да. Из моего. Тогда оно очень отсталое, хотя идея интересная. При твоем захвате нам бы такое пригодилось. Люди из стратегического резерва едва не убили несколько наших. Устройство на электромагнитном разгоне очень даже эффективное, а вот пистолет смешон. Я вам это и сказал. И оружие – это ерунда, главная проблема в другом. Вы столько меня пытали, ладно, обследовали, и так и не заметили одной важной детали. Плохо смотрели? Что за деталь? Вы видели мою биометку. Что можете о ней сказать? Парочка переглянулась, женщина покачала головой. Биометки нет, только система контролера. Правильно, ее нет. Потому что в моем времени ничего подобного не существовало. А на что я годен без биометки? Система контролера выполняет ее функции. Вот в этом вы крупно ошибаетесь. Как вообще меня нашли? Как засекли базу? Давайте я сам на это отвечу. Вы перехватили мой сигнал. Точнее, один из моих сигналов, так? «Да», — кивнул мужчина. «Впервые мы его засекли в прошлом году, но сперва не заинтересовались. В развалинах нередко происходят вещи, которые трудно идентифицировать. Старая техника отказывается умирать, оживают заброшенные хранохранилища, не сработавшие заряды разного оружия внезапно срабатывают. Сигнал ловили еще несколько раз, но интересоваться им стали, когда он начал повторяться с интервалами в несколько дней. Пилингуя его местоположение, выяснили, что источник передвигается. Это было интересно, но мы тогда еще не понимали, с чем имеем дело. Иначе бы отправили туда всех. Нас сбили с толку церковники. Они как раз начали военную операцию в районе, где перемещался источник сигнала. Мы сочли, что это результат работы их аппаратуры. Они применяют древнюю технику, настолько древнюю, что вся она на ручном управлении, с ней можно работать без имплантатов. Я знаю. Они используют музейные экспонаты. Зачем ты спрашивал о перехвате твоего сигнала? Я прекрасно знал, что меня засекают по нему. Неужели я бы не перестал его излучать? Умей это делать. Но я не контролирую это. Он срабатывает, когда ему вздумается. Это сопровождается дикой болью. Я мгновенно вырубаюсь, причем надолго. Сигнал заставляет меня делать разное, что-то вроде приказов отдавать. Искать те же базы, выживших древних – это все сигнал. Не подчиниться невозможно. Боль нестерпимая. Влад врал, подозревая, что датчики, которыми оплели его тело, могут это показать. Уж в распознавании лжи человечество должно было далеко уйти от полиграфов его эпохи. И поэтому он то пытался заставить себя испугаться, то разозлиться, то отчаянно желал оказаться на свободе. После омерзительного в своей сути заточения он легко мог дать фору любому вулкану в том, что касалось извержения со взрывами. Только из него выходила не лава, а эмоции, своего рода помехи, которые, как он надеялся, помогут скрыть крупицы лжи. Хотя, если откровенно, он очень сильно сомневался в успехе этого наскоро придуманного метода, ведь он понятия не имел, на каком принципе работает здешний детектор лжи. «Я не вижу связи с биометкой», — сказал Угиер. «Биометка — это то, что позволяет контролировать систему. У меня ее нет. Однажды в развалинах я видел дрона. Его эскин давно погиб, но автоматика турели продолжала обстреливать все, что показывалось в прицеле. Я в такой же ситуации, в похожей. Моя система работает без управления. Ты хочешь сказать, что испытываешь трудности при работе с системой, и это может помешать установить контроль над комплексом? Все гораздо хуже. Если меня привести к терминалу, придется ждать, пока то, что во мне сидит, не активизируется. Меня скрутит от боли, но, возможно, или даже скорее всего, после того, как я приду в себя, комплекс окажется под контролем. Мне кажется, что ты обманываешь. Ну, начинайте пытки, под ними я скажу то же самое. Мы не хотим причинять тебе вред. Не смешите. Я вышел из времен, где знали толк в том, что касается работы с неразговорчивыми людьми. Одни пытают, другие запугивают, третьи ведут задушевные беседы. Чем больше контрастов, тем труднее противостоять давлению. Иные жертвы даже любить своих палачей начинали. Такой вот выверт психики. Так что верите вы мне или нет, а все так и есть. И советую впредь приглашать для бесед со мной кого-нибудь поумнее. Вы кого имеете в виду? «Вас?» — ухмыльнулся Влад. «Оглянитесь вокруг. Ни на одном из всех этих приборов нет кнопок. Даже свет в помещении регулируется мысленным усилием через нейроимплантат, который вы называете биометкой. И при этом вы почему-то считаете, что система контролера обязана управляться по-другому, а контролеру биометка вообще не нужна. Как вас вообще допустили к допросу? Вы же ничего не понимаете в подобных вещах и понимать не хотите». Парочка переглянулась, и женщина невыразительным тоном произнесла: «С вами поговорят позже». «Он врет. Это показывает аппаратура». «Также аппаратура показывает, что в его словах есть и правда. К тому же мешают эмоциональные помехи, очень много спорных показаний». «Остальные не говорили ничего о том, что он беспомощен без биометки». «Они говорили, что он просил их ее поставить. Посмотри сам». «Вот зимний период его активации. Мы тогда засекли сигнал на юге, направили туда серьезные силы, пытались его уничтожить. Затем начали подозревать, что источник сигнала может оказаться полезным, и почти схватили его. Неверно оценили силы, что позволило ему улизнуть. Там еще была база, которую он или его люди уничтожили перед уходом. Все совпадает. Сигнал сработал на базе, что позволило взять ее под контроль». Затем долгая пауза, опять сигнал, и мы находим его уже на другой базе. Он потерял сознание уже после ее находки. Можно предположить, что перед сигналом его система работает в особом режиме, что и позволяет брать под контроль управляющие искины. Предполагать можно что угодно, но он врет. Зачем? Считаешь, тянет время? Не вижу других причин. Можно поработать с ним еще. Мы найдем психологические уязвимости, подчиним его, сделаем своим. Его способы противодействия этому архаичны, хотя он понимает, чего мы добиваемся. Слишком много времени на это уйдет. С контролером нам не потребуется уничтожать их командный искин, который на орбите. Подчиним его, наверняка он окажется полезным. И региональный комплекс, не забывай, как много сил мы уже потратили впустую. Контролер уберет защиту за секунды. «Мы сможем поставить ему биометку?» «У нас есть специалист». «Кто?» «Девиади». «Наш несносный нарцисс? Откуда он знает, как это делается?» «Работал в центре рождения». «Не знала». «Это было давно. Но он не забыл. Я говорил с ним. У него даже база сохранилась по всем манипуляциям. Сколько займет процесс?» «Девиади не знает. У детей обычно от нескольких часов до двух суток. Но контролер взрослый. Никто не может сказать, как повлияет возраст на скорость формирования нейросвязи с имплантатом. Если установим биометку, контролер больше не станет заявлять, что ничего не может сделать по своей воле. Ему придется нам подчиниться». «Он еще что-нибудь соврет. Он уже столько наврал, что путаться начал. Время тянет». «В таком положении трудно контролировать мысли и слова. Еще день-два, и у него начнутся срывы. Даже если все слова правдивы, показания аппаратуры будут противоречивыми, ты же знаешь». «Знаю. Отдых нужен ему нормальный и длительный, но никто ему это не даст. Надо говорить с Элаем и остальными. Я буду поддерживать установку биометки, буду требовать выполнить это как можно быстрее». «А я против».